Глава 5. Снежана. Наша следующая остановка — шикарная вилла в горах, где мне придется жить до Нового года. Или меньше, если Алекс Отрыжка решит выгнать меня одной из первых. Но этому не бывать. Мне не нужен Алекс. Я видела его фотки в сети. Типичный высоченный шкаф с темными волосами, уложенными воском, сияющими голубыми глазами, идеальным римским носом и не менее идеальными белыми винирами. Красивый, смазливый, вероятно, даже сексуальный, но не в моем вкусе. А вот лишние дни съемок точно в моем. Нужно продержаться на шоу как можно дольше. В такой стратегии есть два пути. Первый — нравится Алексу, сомнительно. Второй — нравится аудитории и быть той самой участницей, что создает шоу-рейтинги. Этот вариант поинтереснее будет. У меня было не так много времени, чтобы подготовиться к проекту. Тем же вечером, когда я узнала про шоу, я подписала контракт на участие. С того же момента я в режиме быстрой перемотки всего за неделю посмотрела несколько сезонов подобных передач. Знаете, что я поняла? Среди участниц обязательно есть самые яркие девочки, которые выделяются вовсе не внешностью или талантами. Они просто занимают позиции, которые всегда есть в любом коллективе. На шоу они гипертрофированы, то, что выкрутить роль, придется на максимум. Роль девушки-подружки, которая поддерживает остальных участниц, пресекает конфликты и вообще ведет себя как местная мамочка, я сразу отмела. Во мне нет столько человеколюбия. Я скорее устрою конфликт, чем разрешу чужой. Милашка-скромница-девственница с темными секретами? Тоже нет. Озабоченная петарда лезет к мужику с первых минут знакомства, добивается всего сексом? Нет-нет. Оставляю эту роль фалосу. Душа компании? Нет. Плакса-разведёнка? Нет. Агрессивная стерва, которую все терпеть не могут, но не хотят, чтобы ее выгоняли, иначе будет скучно. О да, в точку. Правда, за эту роль, скорее всего, придется соревноваться с моделями 1 и 2. Они самоуверены и токсичны, судя по взглядам, которые они мечут на меня все время, что летим в вертолете. Но я решаю показать им, с кем они имеют дело. Надо сразу объяснить им, что я не их, никого-то еще не боюсь. Так что, когда жертвы подиума снова бросают на меня взгляды презрения в стиле Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид на Селену Гомес, я отвечаю прямым взглядом и дерзко вскидываю бровь. Шум вертолета глушит любые слова, так что я красноречиво поднимаю средний палец. Да, я милашка. Модели оскорбленно отворачиваются, и я расплываюсь в довольной улыбке. Здорово. Теперь, возможно, мой утренний кофе всегда будет с особой добавкой в виде яда этих красоток. Но не успеваю додумать эту мысль, как вижу, что Роза показывает мне большой палец вверх. Ухмыляюсь. Насколько хреновым поступком будет сдружиться с веб-моделью, демонстрирующей задницу ради защиты собственной задницы. Она мужиковатая, грубая и какая-то пугающая. Сомневаюсь, что Роза долго продержится на шоу. Таких, как она, берут, чтобы разбавить общую палитру ярким, но коротким акцентом. На случай, если нашему холостяку нравятся фриковатые девчонки, а не типичные красотки, каких нас целый вертолет. Хотя есть же еще мышь. Видимо, в этот раз решили разнообразить палитру двумя акцентами. И один из них не яркий, а серый. По законам нудных мелодрам и любовных романов, где лев влюбляется в овечку. Скоро вертолет садится на площадку перед шикарной виллой. Мы еще даже выбраться на морозный воздух не успеваем, как уже открываем рты от красоты. Шикарный двухэтажный дом из белого камня с кофейной покатой крышей, панорамными окнами и парочкой балконов на втором этаже прячется меж величественных гор с белыми верхушками, царапающими облака. По периметру здания расписано красочными узорами роз, а его балкончики святыми поручнями украшены еловыми ветвями. И от сказочности этого пейзажа захватывает дух. «Так, девушки, внимание!» зовет нас Антонина. Сейчас, когда вы выйдете из вертолета, начнутся настоящие съемки. В Сочи перед гостиницей мы тоже сделали несколько кадров, но теперь камеры будут следовать за вами повсюду. Девушки молчат, затаив дыхание и слушая наставления координатора. Скорее всего, это последний раз, когда Антонина общается с нами. Ее место не на съемочной площадке, а в аппаратной, в кабинете или где-нибудь еще, откуда Мегера будет раздавать указания всей команде. А работников тут немало. Выглядываю в окно и замечаю как минимум 20 людей. Несколько камер, куча аппаратуры для света и звука, кто-то разносит коллегам стаканчики, от которых исходит пар. И все гудит, живет, хотя ни участницы, ни холостяк и еще даже на площадке не появились. «А теперь выходите и сделайте мне отличное шоу!» — приказывает Антонина и указывает на открывающуюся дверь вертолета. Сама стерва садится обратно в кресло, чем подтверждает мою догадку. Дальше мы сами. «Камеру на участниц!» — слышу с улицы чей-то голос. Девушки начинают выбираться из вертолета, толкаясь локтями, чтобы быть одними из первых. Я же отступаю чуть назад, пропуская всех нетерпеливых. Запомниться могли первые участницы. Те, что выходят дальше, сольются для зрителя в единое пятно. Нужно выбраться последней. «А ты чего топчешься?» — летит в спину недовольный голос Антонины. «Не хочешь поскорее блеснуть перед камерами?» «У меня другая стратегия», — говорю я и замечаю, что одна камера все же меня снимает. Рыжий оператор, точнее, ржавый, наконец-то вспомнил, что такое профессионализм. Я сдержанно, даже несколько холодно, как и подобает стерве. Улыбаюсь в камеру, дарю зрителям ядовитый воздушный поцелуй и последний спускаюсь из вертолета. Хочу сделать это грациозно и уверенно, но в какой-то момент чувствую, что нога подворачивается. Пытаюсь исправить ситуацию, ухватиться хоть за что-нибудь, но падаю лицом в снег. Ну твою ж мать! Не так я себе представляла свое грандиозное появление. Я будто в каком-то кошмаре. Слышу сквозь чужой смех, как ведущий с хорошо поставленным голосом говорит: «Наш холостяк еще даже не появился, а девушки уже падают в обморок, теряя голову». Ха-ха, смешно. Стискиваю зубы, утираю с лица снег и поднимаю глаза. На меня направлено сразу несколько камер, причем одна из них — шикарный вид сверху. Спасибо ржавому. Убью его темной ночью или розу попрошу. «С тобой все в порядке?» Ко мне подбегает девушка. Из-под ее одежды к уху тянется пружинка наушника. На груди рация, на лице маска сочувствия, но глаза работницы блестят. От радости, разумеется. Первые минуты шоу, а я уже подарила им шикарные кадры. «Соберись, Снежана, ты же стерва, а стерва может потерять равновесие, но не лицо». «Я просто без ума от здешней красоты», — произношу сладким, как духи, половину участниц голоском. Она вскружила мне голову. И снова смех, но на этот раз добрый и теплый. Чёрт, хочется стукнуть себя по лбу, но не могу. Тут же куча камер. Нельзя показывать, что я сделала что-то не так. А я сделала. Вместо того, чтобы занять роль стервы, я на всех парах мчу к роли клоуна. Ее, кстати, в моем списке не было. Видимо, я решила покорить новую вершину. «Мы рады приветствовать вас, девушки, на шикарной вилле Розариум. Именно здесь кто-то из вас шагнет навстречу большой любви, которая зародится на нашем шоу «Лавина любви». Гордо рассказывает ведущий в кашемировом пальто из последней коллекции Дживанши. «С вами я, Алексей Красивый, ваш покорный ведущий и проводник к сердцу холостяка. Кстати, хотите узнать, кто им будет?» Алексей улыбается с легким прищуром, а какая-то девушка с рацией, что стоит возле одного из операторов, начинает активно подпрыгивать и махать руками. Она будто дирижирует нами, а мы и рады слушаться ради красивой картинки. Аплодируем, верещим и кричим: «Да!» Будто Антонина не спалила интригу раньше времени. «Что ж, придется немного подождать». Алексей заставляет нас разочарованно охнуть в унисон и скривить раздосадованные мордашки. «Скоро вы лично познакомитесь с холостяком, а пока приглашаю вас, милые леди, пройти в дом». Он указывает на виллу, и мы дружной толпой из 11 девушек двигаемся к широкому крыльцу. Камеры следуют за нами. Я одета слишком легко для погоды в горах. Руки начинают мерзнуть без перчаток, но я держусь. Не позволяю себе поднять ладони, чтобы согреть их дыханием. Все же в кадре это будет выглядеть жалко, а я и так уже опозорилась. Поднявшись на крыльцо, Алексей замирает, а люди с рациями вокруг дают и нам знак остановиться. Я замечаю кейс, который раскрывает на столике Алексей, и еще до того, как он что-то скажет, догадываюсь, к чему все идет. Все же в контракте был пункт про запрет на телефоны, а их у нас до сих пор не забрали. По команде мы следуем к ведущему на крыльцо, где должны будем попрощаться с телефонами на те несколько недель, что будет длиться проект. Когда Алексей спрашивает, кто готов расстаться со смартфоном первый, я без раздумий делаю шаг вперед и кладу телефон в серебристый кейс, как для передачи выкупа в голливудских блокбастерах. Меня награждают натянутыми аплодисментами и раздраженными взглядами из-под накрашенных и наращенных ресниц. Но я играю свою роль и делаю вид, что этого не замечаю. Пока остальные торжественно сдают телефоны, я смотрю, как вертолет вместе с Антониной вновь поднимается в воздух и растворяется вдалеке. Потом Алексей картинно под прицелами камер закрывает кейс и объявляет. «Что ж, девушки, а теперь добро пожаловать на лавину любви! Готовьтесь к тому, что она накроет вас с головой!»